Рассудки. Как у селёдки. Той мой. Что на жизнь родилась в леске. Для меня готовишь свое тело. Жизнь моя висит на волоске. Пальцы тянутся все выше, выше, выше, выше, выше. И скользят, словно по ладам гитары. А такой, как ты, поедет крыша. Вот уже звучат фанфары. Отвечай упругих половины. Пальцы чувствуют внутрь, как тесто. Все быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Как от лавины. Бежишь, шепчешь, мол, любишь и хочешь стать невестой. Но уже я ощущаю, что уста твои рождают ложь. Пусть твои ноги за плечами. Где ж ты прикрыла свой нож? А ты с улыбкой той, что у селёдки. Но кто из нас на разделочной доске думал, что для меня готовишь свое тело? Теперь жизнь моя повисла на волоске.